Глава первая. Упал я почему-то лицом вниз и больно ударился о камень, который непонятным образом оказался под ногами вместо мягкого ковра из прошлогодних листьев. Некоторое время я лежал, не открывая глаз. Мозг пытался думать, но получалось у него плохо. Кто я? Я Виктор Одинцов, преступник, убийца, беглец. Где я? Трудно сказать. Был в каком-то лесу. Меня поймали? Да, поймали. Более того, застрелили при задержании. Почему тогда я жив? А я точно жив. Если жив, то сейчас подойдут и наденут наручники. А если мертв? Что таким, как я, после смерти положено? Ноздри защекотал неприятный запах, которого просто не могло быть в летнем лесу. Когда-то я работал слесарем на одной старой котельной. Так дым от сгорания угля был жутко удушливым, особенно если уголь нам доставляли из одного месторождения. Там уголь был специфическим и содержал больше 10% серы. Так там и пахло. И здесь. Запах серы. Все правильно. Открывать глаза мне категорически не хотелось. Логика подсказывала, что ничего хорошего я точно не увижу. Увы, лежать долго мне не позволили. Сверху раздался глухой голос черта. «Долго ты собрался лежать?» Тяжко вздохнув, я открыл глаза и приподнял голову. В полуметре впереди себя я увидел босые ноги, причем отнюдь не козлиные. Поднявшись на ноги, я оглядел собеседника. «Черт» в кавычках, был без рогов и копыт. Выглядел он как высокий худой старик, одетый в некое подобие рясы с капюшоном. Половину его лица занимала пышная окладистая борода, почти целиком седая. Такие же седые длинные волосы были собраны в небольшой хвост. В руках он держал массивный деревянный посох, на котором были выжжены какие-то непонятные символы. «Здрасте», — сказал я для того только, чтобы хоть что-то сказать. «И тебе доброго дня, грешник», — ответил старик. Несмотря на доброе лицо, я стал готовиться к худшему. Глаза шарили вокруг в поисках котлов и сковородок. Разглядеть удалось только пологий горный склон с редкими кустами и тропу, на которой мы стояли. «Где я?» — пусть уже скажет. «А сам-то ты как думаешь?» — старик улыбнулся. «В аду?» — жалобно спросил я. «Вот видишь, какой ты догадливый!» Он улыбнулся еще шире, показав ряды достаточно крепких для его возраста зубов. «Не всем дано в полной мере осознать свои поступки. Ты смог это сделать и поэтому точно определил, куда попадешь после смерти». «Я это как-то иначе себе представлял». «Как? Что-то вроде глубокого песчаного карьера, где расставлены котлы, костры и столы для пыток, а еще бегают рогатые и копытные существа, которые мучают грешников, а заправляет всем его высочество сатана. «Так?» «Примерно», — кивнул я. «Что ж, допускаю, что где-то есть и такой ад, но так уж получилось, что тебя прислали к нам. Возможно, в будущем ты об этом еще пожалеешь». «Так что это за место?» Я немного приободрился, сообразив, что прямо сейчас в котел меня не отправят. «Долго рассказывать», — старик поморщился. «Когда-то, 1000 лет назад, этот остров, а это, чтобы ты знал, остров, причем довольно большой, назывался островом крысы, не знаю почему. В книгах информация не сохранилась. Последние лет 500, с тех пор, как здесь начал извергаться вулкан, его звали Дымным островом, а теперь, после того, как 200 лет назад проснулось зло, его называют Проклятым островом». «Зло?» – не понял я. «Именно, страшное зло, с которым ты, грешник, будешь сражаться». «С этого места, если можно подробнее», — попросил я старика. «Буду сражаться с кем?» Поверь, у меня нет ни времени, ни желания читать тебе лекцию. Все подробности тебе расскажут твои боевые товарищи. Они такие же, как и ты. Убийцы, насильники, мучители. А теперь пойдем, я покажу тебе твой новый дом». «Подожди, старый. Я наконец-то догадался спросить о главном. А как мне теперь назад вернуться?» «Вернуться? Зачем? А если и есть зачем, то такого способа я не знаю. Много наслышан о вашем мире, откровенно ему симпатизирую, но на моей памяти никто обратно не возвращался. Да и странно было бы вернуться туда, где только что похоронили твой труп». Я не нашелся, что ему ответить, просто молча пошел за стариком, размышляя, как он умудряется ходить по горам босой. На мне, как и прежде, был спортивный костюм и кеды, вот только попытка залезть в карман за сигаретами успехом не увенчалась. Все карманы были абсолютно пусты. Часы на руке тоже пропали. «Не ищи, там нет ничего», – прокомментировал старик мои попытки, причем даже не обернувшись. «Ни у кого ничего не остается, только одежда, чтобы прикрыть ваши бренные тела. Да и одежда твоя не в лучшем виде, но не переживай, ее найдется чем заменить». Действительно, тело мое было абсолютно целым, даже без шрамов. А вот одежда не регенерировала, на груди я насчитал 12 дырок. От души приложили. Идти пришлось недолго. Тропа выписывала причудливые зигзаги, но в конечном итоге привела нас к стенам крепости. Строение это имело вид каменной стены с бойницами высотой примерно с трехэтажный дом. Сложена она из тесаных камней довольно большого размера, причем кладка держалась без раствора. Форма стены была своеобразной. Она имела множество выступов с башнями, видимо, для перекрестного обстрела атакующих. Примерно из каждой второй башенки торчали стволы пушек. Пусть не самых современных, но все же. А в большой башне над воротами и вовсе торчал до боли знакомый пулемет «Максим». Я вздохнул с облегчением. Значит, прогресс таки добрался сюда. А то я уже грешным делом подумал, что зло забарывать мне придется мечом и копьем. Старик трижды ударил посохом в массивные ворота из толстых бревен, окованные железными полосами. Сверху выглянула голова в железной каске, посмотрела вниз и что-то крикнула себе за спину. За воротами раздался грохот, после чего одна створка подалась им навстречу. Открыв ее на полметра, неизвестный привратник стал ждать. Старик вошел первым, я за ним. Мы оба оказались в темном помещении, где пришлось пройти еще метров 10 вперед и влево. В стене справа и слева были видны странного вида отверстия, надо полагать, для отстрела ворвавшихся врагов. Следующая дверь открылась не сразу. Мне показалось, что нас обоих старательно изучают. Когда результат всех удовлетворил, открыли и вторую дверь, за которой была решетка из стальных прутьев толщиной в руку. Ее, впрочем, подняли почти сразу. Внутри стены был целый комплекс каменных зданий, правда невысоких. Ни одно из них не было выше крепостной стены, зато вполне можно было предположить обширные подземные катакомбы, которые здесь сам Бог велел построить. Между зданий сновали туда-сюда солдаты в форме с винтовками за спиной. В общем, военный городок в миниатюре. Старик подвел меня к одному из зданий и указал на дверь. «Здесь ты будешь жить. Тебя будут кормить, поить и одевать. Оружие на складе в подвале. Если понадобится что-то особенное, найдешь мастерскую. Твои товарищи ведут тебя в курс дела, они сейчас разбрелись, но старший точно на месте». Старик хотел уйти, но я его остановил. «Как тебя звать-то?» «Меня принято называть просто Архонтом, это моя должность, но она заменяет имя. А они», — он кивнул на дверь, — «отчего-то зовут меня Гэндальфом. Я так и не понял, почему, и не знаю даже, не оскорбительно ли это». «Нет, не оскорбительно», — я усмехнулся. Так звали одного доброго волшебника из сказки. Он очень на тебя похож». С этими словами мы расстались, а я вошел в здание, открыв простую деревянную дверь. За ней был небольшой дворик размером примерно 10 на 10 метров. Здесь стояло несколько примитивных тренажеров, турник, брусья, штанга, гантели. На перекладине висел боксерский мешок, а в углу стояли два чучела, вроде тех, на которых удары ножом отрабатывают. Неплохо. Если будет время, подтяну физическую форму. Пройдя в другой конец двора, я открыл еще одну дверь, за ней оказалось спальное помещение на полтора десятка коек. Все они были пусты и аккуратно застелены, только на одной сидел мужчина лет 30, одетый в одни только семейные трусы. Выглядел данный персонаж внушительно. Был он примерно одного со мной роста, но при этом обладал необыкновенно могучим телом, заставляющим думать, что в этом мире тоже производят анаболики. На голове его были коротко стриженные светлые волосы и такая же светлая борода. Одним словом, викинг. И он меня не разочаровал. «Виктор», — я протянул ему руку. «Эванс, местный командир», — ответил он на рукопожатие. «Давно?» «Что именно?» — не понял я. «Умер». «Да, собственно, часа два назад». «Больно было», — в его голосе чувствовалось участие. «Почти ничего не почувствовал, расстреляли из автомата, полиция». Я показал ему дырявую олимпийку. «Так же и у меня, только 3 года назад. А за одежду не переживай, здесь на складе много всего. Не только форма, которую шьют на заказ, есть много гражданской одежды. И обувь тоже». «Эванс», — спросил я с интересом, — «а ты какой нации будешь?» «Швед», — удивленно ответил он. «Имя английское, и родился я в Англии. Мои родители там тогда жили, но я швед, разве не видно?» «Видно», — согласился я. «А откуда так хорошо русский язык знаешь?» Он рассмеялся. «Это одна из наших особенностей. Я с тем же успехом могу спросить, откуда ты знаешь шведский, ведь для меня ты на шведском говоришь, даже без акцента. Если только песни петь или стихи читать, тогда начинаются непонятности». «Да, у меня появилось чувство нереальности происходящего, но не бывает такого». «А что вообще здесь происходит? Старик мне сказал, что нужно с каким-то злом воевать». «В двух словах я тебе это не объясню, тут целая лекция нужна. Пойдем на склад, я тебя одену, потом оружие выберем, а в процессе я все и расскажу». Сам он одеваться не стал, пошел в чем был, только тапки надел. На мой удивленный взгляд объяснил, что климат тут жаркий, женщин нет, а одеваться в небоевой обстановке можно как угодно. Спустившись по каменным ступеням, мы попали в просторное полуподвальное помещение. Осмотрев меня со всех сторон, он порылся в одном из ящиков, что во множестве стояли вдоль стен, и вынул камуфлированные брюки, а затем и куртку с капюшоном. «Вот, шили на фабрике под моим руководством. Цвет так себе, но для болот в самый раз». «Болот?» — не понял я. «Не спеши, сейчас все объясню. Теперь обувь. Есть ботинки, но советую сапоги. Змеи – существа неприятные». Я быстро отыскал себе пару сапог по размеру. Дизайном они были похожи на обычные кирзовые, только сшиты из прочной толстой кожи. Эванс объяснил, что подошва сделана из полимера, который только недавно научились делать. Внутри стальные пластины, да еще подковы на носке и каблуке. К ним прилагались портянки. Несмотря на то, что служба моя проходила в местах, где к портянкам относятся с презрением, наматывать их я умею, отец когда-то научил. «Теперь гражданская». Он перешел на другую сторону и достал нечто похожее на шаровары темно-серого цвета, затем тапки, а потом несколько рубашек из тонкой хлопчатобумажной ткани, которые надевались через голову. В этом будешь ходить дома. Как износишь, приди на склад и возьми новые. Если не найдешь размера, найди интенданта. Для стирки есть прачечная. Отнесешь, отдашь, заберешь на второй день. Пойдем теперь за оружием». Поднявшись наверх, мы перешли на другой склад. Он также находился в подвале, а дверь в него даже закрывалась на замок. Впрочем, ключ от замка висел рядом на гвоздике. А дверь была из тонких деревянных реек, которые при желании несложно проломить ногой. Оружия на складе было много. Я по простоте своей ожидал увидеть ряды автоматов, пулеметов или хотя бы винтовок, вроде тех, что были у солдат. Но, увы. Вдоль стены стояли в ряд копья, рогатины, алебарды, глефы, протазаны. Вот эта шипастая хрень называется вроде бы волчья метла. С другой стороны лежали на полках мечи и сабли всех сортов. «Выбирай», — Эванс обвел рукой стеллажи. «Мне бы автомат», — жалобно проговорил я, — «или хоть винтовку. Согласен на ружье». «С огнестрельным здесь туго», — признался Эванс. «Да и не всегда оно помогает, позже чего-нибудь найдем. А пока получай это». Пришлось получать. Начали мы с брони. Надел на себя кольчугу длиной почти до колен и с рукавами чуть ниже локтя. Вроде не такая уж тяжелая. К ней добавил наручи с налокотниками, которые крепились на руке ремнями. Сделаны они были из металла и обшиты кожей с двух сторон. Нашел еще перчатки из тонкой кожи, но с остальными вставками на тыльной стороне. Броню для ног брать не стал, достаточно будет сапог. На голову нашли шлем в виде немецкой каски, стальной с толстым войлочным подкладом, снаружи покрашенный в темно-зеленый цвет. С оружием было сложнее. Эванс советовал взять что-то древковое, которым куда проще пользоваться, да и длина дает некоторое преимущество. Но лично меня не впечатляли эти длинномеры. Поэтому я начал шарить по стеллажам с клинками. Через некоторое время я нашел то, что мне понравилось. Это был меч. Чуть больше метра в длину, если считать с рукоятью. Широкий, обоюдоострый. Клинок был с темными разводами, дамасская сталь. А эфес имел гарду из стальных прутьев, как на шпагах, витиеватую, красивую, которая защищала всю кисть. Длина рукояти позволяла при желании рубить двумя руками. Кроме этого, по совету командира взял себе нож, точнее кинжал. Длинный, узкий, с небольшой гардой и рукоятью, обложенный костяными пластинами. Все, что я выбрал, мы отнесли наверх, где убрали в шкаф, который отныне будет моим личным шкафом. Я переоделся в шаровары и рубашку, после чего Эванс повел меня на крепостную стену. По верхней кромке стены проходила площадка, прикрытая с внешней стороны каменным забором с зубцами, где, по идее, должны находиться защитники. Вообще крепость выглядела как синтез современности и средневековья. Вроде есть пулеметы, но при желании можно и смолу лить на осаждающих. Встав напротив амбразуры, Эванс повернулся ко мне и начал рассказ. «Так вот, слушай и запоминай, Виктор, все, что ты хотел знать об этом мире. Он географически очень похож на наш. Развитие его примерно на уровне начала 20 века. Я имею в виду остальной мир. У нас на острове все гораздо печальнее. То место, где мы находимся, это остров. Находится он условно в Атлантическом океане, размером с Сицилию или даже чуть больше. Когда-то был довольно уютным местом. Есть у него свои недостатки, мало удобных бухт, вокруг рифы, море здесь неспокойное большую часть года. Так что в мировой торговле местные жители участвовали мало. Тем не менее, здесь очень теплый климат, плодородные почвы, куча полезных ископаемых, и даже вулкан этот особо никому не мешает. Остров разделен горной цепью как бы на две половины. Одна половина представляет собой возвышенную равнину, где проживает большинство населения. Там находятся поля, пастбища, деревни и даже несколько небольших промышленных городов. «А вторая?» – спросил я, поскольку он замолчал. «Вторая там», – он показал рукой вниз по склону, который было видно со стены. «Низменность, леса и болота. Там когда-то тоже можно было жить. Постепенно крестьяне заселяли и эту половину, осушали болота, вырубали лес, строили деревни. А пару сотен лет назад все изменилось. Точно неизвестно, с чего все это началось. Самая ходовая версия гласит, что в центре болот стояли развалины какого-то древнего храма. Когда люди только начали полноценно заселять этот остров, храм тот уже лежал в руинах. Какая-то неизвестная нам древняя цивилизация, впоследствии сгинувшая без следа. Вот в этом-то храме или в катакомбах под ним... Хотя какие могут быть катакомбы в болоте? Их ведь затопит. Но, в общем, нашли что-то запретное, что открыло ворота в ад. Ну или как-то так. Если раньше там никого страшнее волка не встречали, то теперь стали появляться монстры. Сначала они прятались от людей, гадили по мелочам, потом стали нападать на деревни. Некоторые истребили полностью. Что это были за монстры? Разные. Полный набор сказочных персонажей. Оборотни, вурдалаки, просто вставшие мертвецы с местных кладбищ. Потом появились существа посложнее, те, кто отдавал приказы монстрам. Маги, некроманты, ведьмы – это были люди, крестьяне, жившие там раньше. Они заключили сделку с нечистью, получив за это силу. Теперь они заняли почти всю низменность, выдавив оттуда людей. Последние человеческие деревни эвакуировали всего несколько лет назад. После этого тварям стало не хватать добычи, они начали выбираться из болот. Тогда вдоль склона была построена цепь крепостей, которые защищают вторую половину от первой. Примерно тогда же, по непонятной причине, сюда стали попадать люди из нашего мира, обычно злодеи и убийцы, которых убили там. Мы помогаем местным воевать с нечистью. Средства у нас самые простые, чаще всего это меч. «Оружие?» – с надеждой спросил я. В других странах сейчас начали изготавливать магазинные винтовки. Здесь тоже есть промышленность. В больших городах проживает примерно половина населения острова, а всего их почти миллион. Да только местные технологии сильно отстают от мировых. А закупить что-то за границей трудно. После того, как в мире узнали о здешних событиях, место стало запретным. Ввели нечто вроде карантина. Заходить в порты проклятого острова запрещено под страхом смерти. Только пару раз в год совсем безумные капитаны, которые не боятся никого и ничего, ведут сюда свои корабли, чтобы продать оружие. Прибыль получают баснословную. Тот пулемет, что стоит над воротами, обошелся чуть ли не в тонну серебра. Нет, здесь тоже кое-что умеют. Например, недавно научились бездымный порох нормального качества делать. Теперь проще будет патроны снаряжать. А вот капсюли пока все привозные. Винтовки тоже понемногу делают, но производительность очень низкая. А как вообще тварей убивать? Я постарался перейти к насущным вопросам. По-разному. Мертвецов до вурдалака включительно нужно рубить на части. Можно повредить мозг, но повредить нужно сильно, например, разрубив голову надвое. Мага, как и человека, можно застрелить, только сделать это сложно. Есть у них невидимый щит, который пуля пробивает далеко не всегда, и уж точно не с первой попытки. Оборотень серебром убивается. Его нам дают. Здесь на острове есть богатые серебряные рудники. Труднее всего лич. Это маг, точнее некромант, который достиг предела в своем развитии. Тогда его стало тяготить живое человеческое тело, поэтому он умирает и путем сложных манипуляций оживляет сам себя. Выглядит как мумия в просторной одежде. Такой опаснее большинства магов, а убить его нельзя, он ведь мертв. «И как же вы справляетесь? Мне его объяснения оптимизма не добавляли. Разнести его оболочку все равно полезно. На время он станет безопасен, потом возродится где-то в укромном месте и будет медленно набирать прежнюю силу. А вот ведьм мы стараемся живыми брать». «Зачем?» – не понял я. «Но ты ведь понимаешь, что, помимо прочего, они живые женщины, причем часто довольно красивые». «То есть вы...» «Ты забыл? Мы преступники, а значит, по определению, люди аморальные, поэтому никто и не требует от нас святости в быту. Женщин здесь нет, а до ближайшего борделя полсотни километров и отпускают туда раз в год. Архонт, которого мы называем Гэндальфом, в таких случаях тяжело вздыхает и говорит: «Но потом все равно сожгите». «А это не опасно с ведьмой?» «Ну да, орального секса лучше избегать, но в целом, если ведьма связана, лишена одежды и у нее заткнут рот, то она не опасна». «А оборотней, значит, только серебром стрелять?» «Не только стрелять. Если присмотришься, то увидишь на клинке своего меча серебряные инкрустации. Здесь почти все оружие такое. К дробовикам прилагается серебряная картечь, которую заряжают один к трем. На три свинцовых одну серебряную. Обычно хватает. У меня хорошая импортная винтовка, но из нее предпочитаю стрелять серебром только в самом крайнем случае. Оно тверже свинца, поэтому повреждает ствол. Есть еще арбалеты, достаточно мощные. Они могут поспорить с винтовкой, а повреждения от стрелы гораздо страшнее». «А чем вурдалак от обычного мертвяка отличается?» «Ростом, силой, когтями, клыками. Некроманты берут обычного мертвеца, после чего с помощью магии и обильной кормежки мясом, обычно человеческим, получают из него огромного монстра, который похож на человека, но имеет когти и клыки. Да и сила у него чудовищная, хотя и неповоротлив он. Этим мы и пользуемся». «Ясно», – кивнул я, «хотя, если честно, ничего мне было не ясно. Вот еще что. Ты говорил, что есть темные маги, некроманты, личи, ведьмы, а светлые маги есть? Разве что сам Архонт. Когда-то наши захватили несколько магических книг, по ним смогли составлять контрзаклинания. Есть школа в одном из городов, готовит некое подобие светлых магов. Но по силе волшебства никто из них не может тягаться с темными магами низин». «Понял. Так что у вас с огнестрелом?» «Пойдем». Покопавшись в огромном ящике, Эванс достал вполне приличную двустволку. Я с облегчением вздохнул. Уже лучше, чем мечом махать. Я взял ружье в руки. «Так, калибр ориентировочно 12-й. Курки снаружи, стволы коротковаты, сантиметров 50 всего. Не страшно. Сейчас посмотрю, что внутри». Попытка переломить ружье успехом не увенчалась, заветного рычага просто не было. Эванс, стоя рядом и наблюдая за моими стараниями, негромко рассмеялся. «Не пытайся», — сказал он мне. «Дробовик старого образца, дульнозарядный. В ствол засыпаешь порох, потом вставляешь пыш, потом насыпаешь картечь, а сверху еще один пыш. Вот сюда вставляется капсюль». Он выложил передо мной мешочки со всем перечисленным. Порох размещался в специальных патронах, то есть деревянных пробирках с крышкой, каждая размером с обычный ружейный патрон. «Заряжай», — приказал Эванс. «Нужно учиться, стрелять можно во дворе». Я стал заряжать. Порох, судя по виду, дымный, но это не страшно. В нашем мире его тоже иногда охотники применяют. Я засыпал по порции в оба ствола, теперь пыш. Из мешочка извлек две войлочные таблетки, диаметр которых точно совпадал с диаметром ствола. Их я пропихнул внутрь шомполом. «Сколько картечи сыпать?» – спросил я, вынимая горсть свинцовых горошин, каждая примерно 8 мм в диаметре. «По вкусу. Обычно 10-12 штук». Отсчитав 12 шариков, я засыпал их в ствол, а потом еще столько же во второй. Следом пошла еще пара пыжей. Заряжено. Капсюли вставлялись в специальные разъемы под курками. А как их потом выковыривать? Эванс снова пришел на помощь и показал два небольших рычага по бокам, нажимаешь, и использованный капсюль вылетает. В принципе, ничего сложного, могло быть хуже. Спасибо, что хоть не кремень или чего доброго фитиль. «Пойдем во двор», — махнул рукой командир. «Попробуешь выстрелить». «А можно стрелять?» — я удивился. «В крепости?» «А всем плевать», — Эванс отмахнулся. «Местные вообще стараются нас не замечать». Мы вышли во двор. Одна стена была почти до самого верха выложена мешками с землей. Эванс подошел и приколол булавкой подобие мишени, на которой был нарисован силуэт человека. «Отойди к той стене и стреляй. Дальнобойность до 50 метров, даже чуть больше, но стрелять лучше с 10». Я сделал все, как он сказал. Взвел курки, приложил приклад к плечу и прицелился. Мушка отсутствовала, но целиться было можно и так. Один за другим грянули два выстрела. Каждый ствол выплюнул огромный сноп огня, видимо, все-таки заряд пороха был избыточным. Теперь в воздухе висело густое облако белого дыма и стоял острый запах серы. Эванс тем временем подошел к изорванной мишени и удовлетворенно хмыкнул. «Попал?» – неуверенно спросил я. «Попал, причем оба раза, в голову и сердце». На человеческой фигуре хорошо были видны скопления дыр в районе головы и с левой стороны груди. «Отлично», – похвалил Эванс. «Не забывай только стволы регулярно чистить, от дымного пороха много нагара остается». «Справлюсь», — я махнул рукой. «И вот еще что скажи. А сколько людей в нашем отряде?» «Было 15, но после нескольких неудачных рейдов осталось 5. Ты 6-й. С пополнением теперь от чего-то туго, наверное, в нашем мире совсем маньяки закончились». 6 человек на крепость?» – не понял я. «Нет, ты не понял. Гарнизон крепости – отдельное подразделение. Он комплектуется из местных. Служат они по призыву 1 год, тогда как в других частях служат 3. «Их задача – оборона крепости и только?» – уточнил я. «Да, и между нами говоря, солдаты эти – трусливое никчемное мясо. Крепость вооружена и укреплена так, что сможет отбить атаку полка мертвецов. Да только на гарнизон здешней никакой надежды нет. Подозреваю, что при первых же признаках атаки они разбегутся и попрячутся по подвалам». «А мы?» «А наша задача – рейды в низину. Заставь кого-то из местных толстожопых солдат туда пойти, так он от страха помрет еще при спуске. Тварей они боятся панически, до дрожи в коленках и жидкого стула. А у нас выбора нет. Они, кстати, и нас тоже боятся. Знают, кто мы и откуда пришли». «Это хорошо?» «По-своему, да. Нас здесь вообще никто не трогает, только Архонт, который ставит задачи». «А в подразделении порядок поддерживать нетрудно. Все-таки люди сложные». «Ты удивишься, но нет. Все подчиняются спокойно, особенно старожилы. Они на своей шкуре испытали, что такое хаос и паника. Некоторые из молодых не понимают, но такие, как правило, долго не живут. Скоро ужин, все наши соберутся, тогда и познакомишься. Расскажи подробнее о задачах, что мне предстоят». «Как я уже говорил, нечисть, живущая на низменности, нуждается в пище, в прямом и переносном смысле. Монстрам нужно жрать человеческую плоть. Магам и ведьмам люди нужны для жертвоприношений и приготовления алхимических зелий. А людей там нет, или почти нет. Вот и приходится им подниматься и делать набеги на жилые районы острова. Чаще всего двигаются тайно, мелкими группами, хотя в будущем, я думаю, вполне возможны и массовые атаки. Цель – захват людей. Если есть оборотни и вампиры, то могут на месте кем-нибудь пообедать. Архонты знают какие-то способы отслеживать такие вылазки, не знаю, как именно. Но когда они обнаруживают вторжение, отправляют нас. Иногда мы успеваем, иногда нет. Бывает и так, что отбиваем похищенных уже на обратном пути. Последний раз так и было. Отбили ребенка лет 2 или даже меньше, но потеряли 2 бойцов убитыми и еще 2 ранеными. Какое-то нетипичное поведение для убийц, тебе не кажется? Согласен, но так уж получается. Те 2 наших, которые в том бою получили тяжелые ранения, сейчас лечатся в городском госпитале. А медицина здесь какая? Как и положено. Врачи есть, насморк вылечить могут. Хирург заштопает раны, терапевт даст слабительное. Но знаешь, могу тебе сказать, что у нас с этим все отлично. Раны наши очень быстро заживают. Я никогда не видел, чтобы кто-то из наших болел. Не помню ни одного случая заражения крови. Хотя нас регулярно дерут отнюдь не стерильными когтями. Есть даже мнение, что мы здесь не стареем. Возможно, это правда, только проверить сложно. Своей смертью никто из нас не умирает. Я вздохнул. Значит, жить мне столько, сколько продержусь. Впрочем, чего расстраиваться? Я ведь и так уже мертв. К ужину подтянулись остальные. Первым прибыл худой подвижный латинос лет 25, с пышной черной шевелюрой, одетый в цветастые шорты и такую же рубашку. Увидев в казарме новое лицо, он улыбнулся и протянул руку. «Эрнеста». Рукопожатие было крепким. Вообще, несмотря на свою худобу, парень создавал впечатление человека сильного. «Я из Мексики. Был палачом в наркокартеле». «Виктор», — представился я. «Просто убийца. Сегодня прибыл». «Теперь нас больше. Эванс, ты не знаешь, когда выход?» «Не знаю», — Эванс пожал плечами. «Думаю, и сам Гэндальф тоже не знает. Скажет, как обычно, за 2 часов до выхода». «Просто если сейчас спокойно и до выхода время есть, можно сходить к Архонту, сам знаешь зачем». «Ну так сходи, скажи ему, что я тебя отправил». Эрнесто моментально испарился, зато пришли еще 2. Так сказать, 2 из ларца одинаковых с лица. Парни лет 16, близнецы. Лица их были, впрочем, не совсем одинаковыми. У одного левую щеку пересекал уродливый рваный шрам. «Билл», — представился близнец со шрамом. «Эрни», — представился близнец без шрама. Подробности своей биографии оба предпочли не рассказывать. «Виктор», — ответил я сразу обоим, — «сегодня прибыл». Тут разговор прекратился, потому что в казарму вошел еще один боец. Это был мужчина лет 40 или больше, высокого роста, почти на голову выше меня. Худой, но широкий в кости, а болезненная бледность делала его вытянутое лицо похожим на физиономию инопланетянина. Одет он был в белую рубашку с коротким рукавом и темные брюки, строго по моде нашего мира. Кроме всего прочего, он был абсолютно лысым. В длинных руках он держал котелок, из которого вкусно пахло вареным мясом. Котелок он поставил на стол, после чего объявил: «Хлеб принесет Эрнеста». Речь его была не то чтобы заторможенной, но все слова он произносил одинаковым тоном, совершенно без интонаций, словно искусственный голос робота. Глаза его при этом смотрели в одну точку, как бывает у слепых и впавших в прострацию. «Это Курт», — сказал за него Эванс. «Он немного... простоват. Не слабоумный, нет. Просто голова его работает иначе, чем у нас. Но боец хороший». Тут заявился Эрнеста. Парень был в приподнятом настроении. Причину понять было нетрудно, в одной руке он нес огромный каравай черного хлеба, а другая сжимала объемистую бутыль с прозрачной жидкостью. «Вот», — сообщил он, выставляя свое богатство на стол. «Гэндальф сказал, что нам завтра только после обеда выходить, так что можем пока расслабиться». «Отлично!» — откликнулись близнецы и стали выставлять на стол стаканы из мутного стекла. В котелке был суп, точнее не совсем суп, а густое варево из мяса и овощей, которое условно можно было обозначить как борщ. Этот суп быстро разлили по глиняным мискам, достали ложки, обычные железные, и приступили к еде. Эванс порезал хлеб, а Эрни, открыв бутылку, разлил содержимое по стаканам. Наливал понемногу, из чего я сделал вывод, что пойло крепкое. Все взяли стаканы, а Эванс на правах старшего произнес нечто похожее на тост. «Друзья, в нашу компанию сегодня влился новый человек, Виктор. Он, как и все мы, тоже имеет непростую биографию, но это не важно. Важно то, как он проявит себя в бою. Завтра мы это увидим». Все, кроме Курта, согласно кивнули и сдвинули стаканы. Напиток оказался банальным спиртом. Благо, привычка к такому у меня была. Да и налито было совсем немного. Жидкий огонь не без труда провалился в желудок, а оттуда уже разошелся по телу живительным теплом. Выпили и остальные. Курт вылил в рот содержимое стакана, при этом даже не изменил выражение лица, словно пил простую воду. Так и продолжал смотреть куда-то вдаль, а правая рука с ложкой закидывала в рот новые порции супа. В бутылке было немногим более литра, на шестерых не так уж и много. Близнецы опьянели сильно, но буянить не пытались. Эрнесто смотрел орлом и высказывал надежду, что завтра отловят симпатичную ведьму. Тестостерон у парня зашкаливал, подозревая, что за неимением ведьмы он бы и вурдалака поимел. Курт, расправившись с едой и сполоснув тарелку, продолжал сидеть и смотреть вдаль. А Эванс предложил мне прогуляться. Когда мы снова вышли на стену, потянуло свежим ветерком, который хоть немного разогнал вечный смог от вулкана. «А табака здесь нет?» — спросил я его. Сейчас после еды и выпивки как никогда хотелось курить. «Вообще-то есть», — задумчиво проговорил он. «Никто из нас не курит, нужды и не возникало. Но ты поутру сходи к интенданту на склад и скажи, что тебе нужен табак». «Так и сделаю, спасибо». «Как тебе, парни?» «То есть, понятно как. Но завтра нам идти в рейд, и каждый из них прикроет тебе спину. Это все опытные бойцы, не один год здесь. Многое прошли». «А близнецы? Давно они здесь?» «Немногим меньше, чем я. Года три с небольшим». «Не понял. Что-то не стыковалось у меня в голове». «Как 3 года?» «Чего ты не понял?» – удивился командир. «Когда они появились, им было по 13 или около того». «А за что?» «У их папы было много оружия. Он любил возиться со стволами. В один прекрасный день детишки вскрыли папин арсенал, а потом пошли в школу. Устроили там жуткую бойню». «Понимаешь, когда из полуавтоматических винтовок стреляют по толпе, жертв будет много. Убили они тогда почти 500 человек, а потом, еще до прибытия полиции, убежали домой. Дома Билл взял дробовик и снес голову папе. Полиция их вычислила и оцепила дом. Какое-то время они отстреливались, потом Билла убил полицейский снайпер, а Эрни застрелился сам». «Как тебе история?» «Неплохо. Про Курта и спрашивать боюсь». «У Курта было плохое детство. Очень плохое. Настолько, что воспоминания он сохранил до старости. Однажды ночью он пошел искать свою мать в дом престарелых. Не нужно быть очень умным, чтобы понять, что он хотел с ней сделать. Но найти ее Курт не смог, а потому взял топор и стал убивать всех, кто там был. Старики ведь не могут сопротивляться, да и убежать им сложно. Пансионат тогда был залит кровью едва не по колено. Потом он поймал медсестру и поинтересовался, где его мать. Та работала давно и помнила ее. Она сказала Курту, что его мать умерла 1,5 года назад. На этом его желание убивать сошло на нет. Он просто опустил топор и пошел на выход, где его ждала полиция. При этом у него были шансы. Все объяснялось травмами детства. В толерантной Европе за такое бы даже в тюрьму не посадили. Максимум, что ему грозило, это психиатрическая клиника. Вот только топор он выбросить забыл, а потому, когда подошел к полицейским на 3 метра, не обращая внимания на их крики, по нему открыли огонь. Сразу из 10 стволов. И вот он здесь. Но не нужно переживать, он отличный боец. Сильный. Намного сильнее меня. И ничего не боится. Кроме того, он обладает даром, что-то вроде экстрасенсорики. Видит то, чего не видят другие. Правда, действует этот дар редко и спонтанно. А ты? Ничего интересного. Меня хотели арестовать за сексуальные преступления, а я этого не хотел. Свою точку зрения я отстаивал с автоматом в руках. Просто психанул и схватился за оружие, а останавливаться потом было уже поздно. Результат известен. Я подумал, что это странно. Красивый мужик, на него точно бабы вешались, вряд ли стал бы кого-то насиловать. Педофил разве что. А вслух добавил. Как и у меня, я тоже не хотел быть арестованным. Теперь мы знаем больше. Были среди нас еще марокканец Юсуф, который перерезал весь гарем своего богатого отца, и итальянец Гвида, совершивший кучу убийств и изнасилований. Оба сейчас там, в госпитале. Эванс показал в противоположную от Топии сторону. У Юсуфа еще есть шансы, а Гвида, скорее всего, там и останется. У него половина костей сломана. «Что насчет завтра?» – спросил я. «Пойдем в рейд. На этот раз не для того, чтобы предотвратить вылазку тварей. Для этого поднимают по тревоге. Плановый выход нужен, чтобы пройти вглубь болот. Что-то понадобилось нашему руководству, какой-то артефакт или книга. Может быть, появилась новая тварь, и нужно добыть образец. Возможно, нечисть проводит какой-то обряд, и нужно им помешать». «Насколько это рискованно?» – спросил я. «Насколько рискованно совать голову в пасть крокодила?» «Примерно так». «Ясно. Отдельная преисподняя», — сказал я и отправился обратно в казарму. Там, к моему появлению, все уже спали. Я разделся и лег на кровать, застеленную матрасом, набитым соломой. Нервное потрясение, обилие впечатлений, усталость и алкоголь сделали свое дело. Стоило мне закрыть глаза, как я моментально заснул и не просыпался до самого утра.